Ну ты вляпался, нечего сказать. Альваро Луис Гонсага де ля Марка и Альварес де Сидония, граф де Гуадальмедина, был хорош собой, элегантен и богат. Богат до такой степени, что не моргнув и глазом, мог в одну ночь проиграть или прокутить с какой-нибудь из своих милашек 10 000 дукатов. В ту пору, когда заварилась каша с англичанами, было ему, наверное, года 33 или 34, так что находился он в самом расцвете сил. От старого графа де Гуадальмедины, дона Фернандо Гонсага де ля Марка, геройствовавшего во Фландрии в царствование Филиппа II Великого и его преемника на престоле Филиппа III, ему по наследству достался титул испанского гранда, а с титулом вместе перешло право не снимать шляпу в присутствии нашего юного монарха, четвертого по счету Филиппа, дарившего его своей дружбой и, по слухам, вместе с ним развлекавшегося в обществе актрис и дам не самого высшего разбора, которым оба питали непобедимую склонность. Холостяк граф. Он был обольстителен, образован, покровительствовал искусством и сам пописывал стихи. Обожал женщин и пользовался у них чрезвычайным успехом. Купил у короны пост главного почт-директора, вакантный после недавнего и породившего много толков убийства графа де Вильямедиана. Поговаривали, что и его сгубила юбка, или вернее чья-то ревность. В тогдашней нашей растленной Испании, где на продажу выставлено было все, начиная от сана священнослужителей и кончая самыми доходными должностями в государстве, высокий чин и проистекающие от него выгоды увеличили состояние Гуадальмедины и еще больше укрепили его положение при дворе, прочности которого немало способствовала также недолгая, но блестящая военная карьера. В молодости, лет в 20 с небольшим, состоя при штабе герцога де Осуны, он отличился в морских сражениях с венецианцами и турками. В ту пору и свел он знакомство с Диего Алатристе. «Вляпался по уши», — повторил граф. Капитан пожал плечами. Сняв шляпу, скинув плащ, он стоял посреди маленькой комнаты, убранной фламандскими коврами, так и не прикоснувшись к стаканчику водки, поставленному на зеленый бархат скатерти. Гуадальмедина в роскошном халате и атласных туфлях прохаживался перед зажженным камином и, озабоченно хмуря брови, осмыслял то, что рассказал ему минуту назад Алатристе. Рассказано же, за исключением некоторых подробностей, было все сначала до конца. От беседы с людьми в масках и до неудавшегося нападения. Граф был одним из тех немногих, кому капитан мог доверять слепо и безоговорочно, тем более, что, как рассудил он по дороге во дворец, выбор-то в сущности был весьма и весьма небогат. «Ты хоть имеешь представление, кого пытался прикончить сегодня?» «Нет, ни представления, ни понятия», — капитан тщательно подбирал слова. «Мне назвали их имена — Томас Смит и Джон Смит. Так, по крайней мере, было сказано. Кем?» «Вот это и я бы не прочь узнать». Граф остановился и взглянул на Алатристе не то восхищенно, не то осуждающе. Капитан еле заметно кивнул в подтверждение своих слов, и Гуадальмедина, пробормотав «черт побери», вновь забегал взад-вперед по комнате. К этому времени слуги, спешно поднятые с постелей, уже провели англичан в лучшую гостиную особняка. Покуда капитан ожидал появления графа, во дворце начался такой переполох, что создавалось впечатление, будто сыграли боевую тревогу. Захлопали двери, затопало множество ног, загремели голоса, со двора донеслось ржание коней, в оконных стеклах заметались отблески факелов. Сам граф написал и отправил с нарочными несколько записок, лишь затем вышел к Алатристе, Причем тот не мог не признать, что никогда еще не видел хладнокровного и неизменно благодушного хозяина в таком, можно сказать, смятении.